«Почему я занимаюсь отдельно от остальных?» — спросил маг, оглядываясь на пустующий зал. «Потому что ты настолько отстаешь от них по всем параметрам, что с тобой необходимо заниматься индивидуально», — спокойно ответил Мур-Мур. «И перестань отвлекаться. Делай, что сказано». Парень вздохнул и снова принялся выполнять упражнение. Выпустив немного силы, он начал строить перед собой круг, который по команде профессора должен был превратиться в треугольник, а после в квадрат. «Еще раз!» — вздохнул старичок. «Четче и быстрее!» Маг стиснул зубы и принялся менять форму силы по командам профессора. На 10-й минуте, когда сила снова разъехалась и фигура поплыла, он недовольно буркнул. «Какого черта мы пользуемся этой техникой? Есть же сотни других вариаций создания заклинаний». Мур-Мур словно ждал этого вопроса и довольно улыбнулся. «Раньше, до большой войны с Востоком, когда я был молод, в университете обучали всем возможным техникам, и каждый учился так, как решил преподаватель», — предался воспоминаниям профессор. «Но как только случилась первая серьезная заварушка с Саторией, всем стало понятно. Боевой факультет должен работать только с этой техникой. Я не буду тебе читать лекции о прочих, на досуге сам почитаешь в библиотеке, если захочешь. Сейчас я хочу, чтобы ты сам попробовал сформулировать основные преимущества этой техники». Маг раздраженно дернул щекой и постарался успокоиться, сделав несколько глубоких вдохов. «Враг не знает, что я собираюсь создать, пока не активирую конструкт», — предложил маг. «Это называется нечитаемость», — довольно кивнул Мур-Мур. «Непредсказуемость магов с ментальной техникой весьма общеизвестна». «Скорость создания плетений?» — предположил маг. «Совершенно верно», — кивнул старичок. «Скорость создания плетения настолько высока, что у ментальной техники просто нет конкурентов. Никто и близко не подошел к скорости создания конструктов опытного мага. И это дает решающие преимущества в прямом бою. Пока твой противник рисует ритуалы, машет руками и выкрикивает слова-ключи, ты разносишь его защиту, а вместе с ней череп простыми, но надежными заклинаниями». «Еще?» Маг молча развел руками, показывая, что больше идей в голове нет. «Вот именно. Эти два преимущества в бою перечеркивают любые достоинства иных техник», — назидательно произнес старичок. «Только скорость и нечитаемость. Все остальное — пыль и несерьезное». «Чисто теоретически», — перебил маг, — «если покопаться в ментальной магии». «Трой Клеванский?» — усмехнулся старичок. «Его техники работают на студентах. Опытных магов не мог отследить даже он сам. Свое признание он опубликовал после смерти». «Трой Клеванский», — пожевав губами, повторил маг, делая мысленную заметку прочитать хотя бы краткую выжимку о его трудах. «Послушай меня внимательно. Лет 200 назад это было не так сильно заметно. Раньше почти каждая техника имела свое предназначение в бою. Какие-то помогали экономить силы, другие позволяли выполнять сложные конструкты, несмотря на бурю магических сил. Однако с моего выпуска из 20 боевых магов бойню с Саторией прошел я один». Мур-Мур взглянул в глаза магу. «Слышишь? Мур-Мур был единственным, кто практиковал ментальную технику. Думаешь, повезло?» «У меня были похожие мысли». «А потом была Бравия, потом были войны кланов, был поход на север. Но всегда и везде выживали те, кто пользовался ментальной техникой. Думаешь, уникален?» «Ветераны», — произнес маг. «Все ветераны пользовались ментальной техникой?» Профессор кивнул и со вздохом признался. «Простой и банальный факт. Смерть в прямом сражении принимает тот, кто медленнее создает заклинание. Ни честь, ни красота, ни экономия силы не дают такого шанса убить противника, как скорость создания заклинаний и читаемость техники». Профессор повернулся к дальним манекенам и в одно мгновение выпустил три воздушных лезвия, два кулака, одну шаровую молнию и на пару мгновений поднял вокруг себя и мака щит из мелькающих разрядов. «Шесть атакующих элементов и два защитных. В одно мгновение», — произнес он. «Вот это спасало меня и отправляло на тот свет врагов. Ни один урок по артефакторике или ритуалистике не спас мне жизнь». Маг вздохнул и, оглядев старика, спросил. «Когда можно будет переходить к следующему этапу?» «Когда форм силы будет не три, а десяток. И не плоских, а объемных», — с усмешкой ответил Мур-Мур. Тогда можно будет приступать к другим упражнениям. Макс сложил руки на груди и постарался сосредоточиться. «Начали!» – коротко скомандовал он и прикрыл глаза. «Круг! Квадрат! Треугольник! Круг! Треугольник! Круг!»